Глава 37. Бой с демонессой перешел на новый уровень. От ее злорадного смеха не осталось ни следа. Теперь Акума пугливо отскакивала от моих атак и безуспешно пыталась напасть сама. Несколько раз хотела открыть портал, но я постоянно мешал осуществить задуманное, тут же оказываясь рядом и нанося новые удары. Она больше не использовала магию, ведь и сама поняла, что с ее помощью делает меня сильнее. Но часто проявляла смекалку, стараясь заманить в тот или иной угол, чтобы завалить камнями. Конечно же, ничего не получалось. Наверное, наше сражение могло продолжаться вечно, ведь рубя ее части тела, они вновь восстанавливались. Да, в моей голове исчез гул. Меня не тошнило от каждого легкого движения, но и сильнее я не становился. Все же что-то в этой пещере мешало проявить полную мощь. К тому же Акума тоже не являлась простым противником. Она была изворотливой, хитрой и смертельно опасной. «Прочь!» — выкрикнула она и вновь ударила жалом. Я не успел рубануть мечом, но зато схватил противницу левой рукой. Вот только мелкая чешуя моментально превратилась в острые шипы, и я с болью в ладони отпустил противницу. «Тебе не победить!» — рычала демонесса. Но чем чаще она об этом говорила, тем больше слышалось отчаяние в ее голосе. И внезапно Акума замерла, широко распахнув глаза. Сперва я обрадовался и хотел было воспользоваться заминкой, но не успел, так как где-то на поверхности содрогнулись горы. А в следующую секунду демонесса истерично завопила. «Нет!» Что произошло? Неужто кто-то нам помог, и вторжение остановлено? «Ненавижу вас всех!» А вот это уже относится ко мне. Акума бросила на меня испепеляющий взгляд, и тогда я понял, что она собирается сожрать меня целиком, но при этом сделать так, чтобы мне было максимально неприятно, и это еще мягко сказано. «Что вы натворили?» Она перестала сдерживать себя. Гнев полностью затмил ей разум. Демонесса взмахнула руками, и в меня ударило сразу несколько огненных шаров. Один из них меч удачно впитал, а вот второй отбросил меня назад. Но не успел я подняться, как пламя начало бить со всех сторон. Акума в буквальном смысле обрушила на меня град из полыхающих сфер. И все, что мне оставалось, это прикрыться воздушным щитом и переждать вспышку гнева. Вокруг нас поднялись клубы дыма. Демонесса прекратила атаку лишь через десяток секунд, когда поняла, что и сама ни черта не видит. Благо, моя магия выдержала. Однако, даже закрывшись от шквального огня, меня достали раскаленные каменные осколки, и последний из них ударял по спине. Боль была настолько дикой, что я не сдержался и закричал. Из глаз полетели искры, а сознание вновь помутилось от агонии, пронзившей позвоночник. Я не сразу расслышал голос, настойчиво зовущий меня в моей же голове. «Сукико! Сукико! Ито!» Скрежеща зубами, собрался с силами и раскрыл глаза. Всего в нескольких шагах от меня ликовала Акума, но кричала явно не она, а кто-то... «Оглянись, Цукико!» Я невольно мотнул головой и в ту же секунду вновь закричал, так как новый спазм сковал тело, но кое-как смог приподнять веки. И только тогда я увидел того, чей суровый бас сложно было перепутать. «Содзёбо?» — прохрипел я, не узнав свой голос. Таким жалким он мне послышался. Позади, буквально вырубленная в скале, возвышалась статуя короля Тенгу, длинноносых полулюдей-полуобезьян. В правой руке жертва во весь рост, а взгляд еще более жуткий, чем у демонессы. «Узнал», — хмыкнул он в моем воспаленном разуме. «А теперь сделай одолжение. Дай мне жизнь». Последние слова почти что разорвали мне мозг. Я сжал кулаки и зажмурил глаза. В голову будто бросили раскаленные гвозди и взбалтывали их внутри. Поэтому я не отдавал себе отчета, что делаю, и вонзил сияющий клинок в статую. А уже через мгновение грубая хватка сдавила мне горло, и кто-то рывком достал меня из-под завала, заставив вновь перейти на крик. В тот момент я не чувствовал ни рук, ни ног. Видимо, Акума добилась своего и смогла сделать то, что пока не удавалось никому из моих противников, а именно сломать мне спину. «Жалкий червяк!» — процедила она, нависнув надо мной. «Ты должен был принять мое предложение, пока оно было в силе, но вместо этого...» Демонесса не успела договорить, когда в ее грудь ударил тонкий посох. В ту же секунду его конец полыхнул ярко-алым светом, а я окончательно погрузился во тьму. «Цукико!» Мягкий женский голос прорезал мглу, заставив вздрогнуть и попытаться открыть глаза. Но что бы я ни делал, ничего не мог разглядеть. «Успокойся, мы рядом». Кто-то осторожно коснулся моего плеча. и от легкого знака внимания я готов был снова забыться, но на этот раз от радости и тепла. «Мама». Я не знал, как точно звучит ее голос, но сердце подсказывало, что рядом именно она. «Да, Цукико», — так же ласково ответила она. «Это я. Осталось совсем немного, ты уже близко». «К чему?» «К нам». После этой фразы на глазах невольно проступили слезы, но я с трудом, но сдержался, чтобы не расклеиться. «Но где вы? И почему именно я вас ищу, а не наоборот?» Почему-то сейчас этот вопрос остро встал передо мной, и было несколько обидно за их поведение, поэтому я желал услышать правду, но в то же время боялся ее. «Все довольно сложно, мой мальчик», — произнесла мама, и я сразу поверил ей, но не может женщина с таким голосом мне лгать. «Нам пришлось уйти, бежать, чтобы уберечь тебя. Но время пришло. Дочь демона осталась без сил. Теперь ты можешь нас найти и помочь». «Помочь? Вам?» «Да, Цукико. Проложи путь, чтобы мы смогли вернуться. Содзёбо тебе поможет. Как и всегда, в трудную минуту он незримо был рядом, по нашей с отцом просьбе». «Я ничего не понимаю», — покачал головой и тут же пожалел об этом, так как тихий гул вернулся. «Король Тенгу тебе все объяснит, поможет пройти этот путь, но...» На мгновение ее голос дрогнул. Она замешкалась, будто боялась, что я соглашусь на это. «Ты должен быть предельно осторожен. Верховный следит за всеми ванами, а за тобой пристальнее всего. Именно поэтому он подослал Сусаноо». «Моего брата?» Кажется, эта фраза ей не понравилась. Однако мама не злилась, а продолжала тем же ласковым голосом. «Береги себя. Ведь только ты один сможешь найти нас и вернуть все на свои места». «Опять предназначение?» Я скривился от пафоса. Вот от кого, а от родной матери такого не ожидал. Но в ответ лишь тишина. «Мама?» Она снова исчезла, оставив меня с глупыми и обидными мыслями. Как они могли бросить меня и сбежать? А теперь просят освободить? Честно говоря, выглядит как подстава с родителями демонессы. Грубо и недостойно богов. Размышление прервал знакомый грубый бас. «Встань, человек!» И тут же из мрака появилась красная обезьянья морда с большим носом. Она оскалилась и жутко засмеялась. А за этим последовал тяжелый удар по лицу, и я вздрогнул. «Наконец-то!» Недовольно прорычала красная рожа. «Поднимайся!» Я хотел пошевелиться, но понял, что до сих пор ничего не чувствую, отчего криво усмехнулся. «Прости, учитель, не могу». «О, ты помнишь, что я был твоим учителем?» Содзёбо выпрямился и вопросительно вскинул бровь. Мы находились все в той же пещере. Я беспомощно валялся на камнях, а где-то неподалеку раздавались болезненные женские всхлипы. Неужто он одолел демонессу одним ударом? Эх, мне бы такие силы. «Еще получишь». Тенгу будто прочитал мои мысли. После чего взмахнул тростью и ударил меня в грудь. Полыхнула алая вспышка, и в тот миг мне показалось, что на меня рухнули сами небеса. Боль была невыносимой. Все внутри пылало адским огнем. Я слышал треск собственных костей, а воздуха катастрофически не хватало. И когда надежда на спасение почти что покинула разум, все закончилось. Оборвалось, будто и не было ничего. Я легко дышал, пошевелил пальцами и удивленно смотрел на Содзёбо. «Что такое, человек?» — хмыкнул тот. «Говори уже, вставай!» Протянул мне руку и помог подняться. Я тут же взглянул в сторону стонов, и моему взору предстало жалкое зрелище. На каменном полу и у самого края пропасти лежала обнаженная женщина. Бледная кожа, длинные темные волосы и сотни кровавых порезов. Она безнадежно тянула руки в пустоту и что-то шептала, но разобрать слов я так и не смог. Неужто это и есть та самая бестия, что почти прикончила меня? «Ну а кто же еще?» ответил Тенгу, тоже глядя на женщину. Черт, кажется, он и правда читает мои мысли. «Уже давно», — посмотрел на меня, и в его глазах я увидел насмешку. «Но ты не бойся, далеко плутать в сознании не буду. Не для этого вернулся в мир живых. И ее, кивнул на лежащую рядом, — «тоже бояться больше не стоит. Джиро помог наверху, я же справился здесь, но и ты молодец», — хлопнул меня по плечу, отчего подкосились ноги. «Хотя мог бы и получше. Зря, что ли, так долго учили тебя. Фуцунуси потом ворчать будет». «Что?» Я распахнул от удивления глаза. «Ты знаешь, где отец?» «Конечно», — указал жердью на пропасть. «В Дзигоку вместе с твоей матерью». В преисподней? Вот тогда мои эмоции буквально зашкаливали. Но каким образом? Неужто и правда они стали проклятыми богами? Хотел было вцепиться Тенгу в ворот простенькой одежды, больше похожей на крестьянскую, но тот сурово взглянул на меня, и пришлось умерить свой пыл. Я все объясню, но сперва решим проблему с ней. Я вновь обратил внимание на стонущую женщину. Кажется, она тоже услышала нас и перевернулась на спину. Когда-то прекрасное тело сейчас выглядело весьма отвратно. Шрамы и синяки, черные круги под глазами и такие же длинные темные клыки в широкой пасти, растянувшиеся от уха до уха. «Ненавижу!» — злобно шипела она, отползая назад. «Ненавижу вас всех!» «Повторяешься!» — вздохнул Содзёбо и шагнул к ней. «Стой!» — я схватил его за руку. «Что ты хочешь сделать?» «Я?» — он удивленно перевел на меня взор. «Завершить начатое. А тебе ее жаль?» Посмотрев на бывшую демонессу, покачал головой и уверенно ответил. «Нет, она заслужила смерть». «Смерть?» — женщина злорадно засмеялась. «Да что ты в этом понимаешь, человечушка? Думаешь, когда уничтожишь эту гнилую плоть, то сможешь лишить меня жизни? Как бы не так. Отец заберет меня к себе, и вот уже тогда...» Я устал от подобной дрянной речи и не позволил ей продолжать. Всего лишь один взмах меча, и голубая линия, сорвавшаяся с клинка, разрубила бывшую противницу пополам. Два мерзких куска плоти дрогнули и полетели прямиком во тьму пропасти. «Похвально!» — красноносый Тенгу одобрительно кивнул. «Признаюсь, не ожидал от тебя столь радикальных решений». «А как иначе?» — переспросил я. «Честно говоря, после убийства монстров я мало что испытывал. Но убить женщину, пускай и с клыкастой пастью, было тяжело, и все же, чтобы убедить себя в верности решения, ушло всего пара секунд. Эта тварь заслужила жариться в пекле. То, сколько жизни она забрала, скольких ванов лишила близких, такие монстры не должны ходить по земле». «Верно», — усмехнулся Содзёбо, перехватив жерть и опершись о нее. «А теперь, человек, нам надо с тобой о многом поговорить».